Глава 13. Москва, дом Ивлевых. В понедельник утром прикинул, что Ахмат уже уехал на работу, взял рулетку и пошел на четвертый этаж. Загид уже был там. Попросил его помочь мне промерить коридор. И когда конкретные цифры уже были на руках, пошел к телефону-автомату звонить знакомому прорабу. Из квартиры звонить не стал. Ни к чему мне такие вопросы под запись обсуждать. Рассказал прорабу, что отчим после потопа квартиру восстанавливает. Жуков молча выслушал меня, потом что-то вслух начал прикидывать. Мне в какой-то момент показалось, что он ворчит недовольно. Связь была не очень, а он, оказывается, просчитывал, какая машина понадобится. «Евгений Семенович, посчитайте, пожалуйста, все вместе, и материалы, и машину, и ваш интерес». Сразу обозначил я, что на халяву не претендую. «Ну, 70 рублей за все. Нормально будет?» — предложил он. «Конечно», — уверенно ответил я, — «спасибо. Вы меня так выручите». Договорились, что он мне перезвонит, как все уточнит, и сообщит, когда нам ждать машину. «Постараюсь побыстрее», — пообещал он. «Может, завтра получится. А нет, так в среду точно все будет у вас». Пока я отсутствовал, позвонил Гусев. Тут же перезвонил ему. Он сообщил, что встречу со студентами насчет выборов он не организовал на завтра в 11 часов. Студенты на сессии. Даже жаль их, что от подготовки к экзаменам отрывать буду. Но да не я придумал их по важным идеологическим поводам на собрание гонять. Практика сейчас такая, и они сами это тоже понимают. Так что уверен, что лично на меня никто обижаться за это не будет. Попрощались с ним. До завтра. Москва, Московский горный институт. Диана спустилась в кабинет, где с ней занимались преподаватели иностранных языков. Обычно преподаватели менялись через день. Сегодня у нее был день итальянского языка. «Дианочка, говорят, у вас поездка намечается на неопределенный срок?» Едва поздоровавшись с ней, спросила педагог Елена Васильевна. «Значит, нам нужно составить с тобой план для самостоятельной работы. Прерываться ни в коем случае нельзя». Диана разочарованно смотрела на журналы и газеты на итальянском, которые выкладывала перед ней Елена Васильевна, и чуть не плакала. «Это что же?» — думала она. «Завтра и Нонна столько же принесет по английскому языку». «Ну, Мария Юрьевна, хотя что она? Я сама хороша. Столько уже с КГБ сотрудничаю, а главный принцип, что язык под контролем держать надо, так и не усвоила. Вот что мне стоило ей сказать об этом перед самым отъездом, чтобы она преподавателей не успела предупредить. Так что сама виновата. Будет мне еще один урок малой кровью». Москва, политическое управление МВД СССР. В понедельник, появившись на службе, генерал Брагин не сразу, но вспомнил про представление пролетарского РУВД и позвонил полковнику Кочеткову в политотдел ГУВД Мосгорисполкома. «Дмитрий Павлович, по делу Загорского музея», — начал он. «Не появилась идея, как студента МГУ, сообщившего о банде, отметить?» «Откровенно говоря, нет, Лев Борисович. Часы ему уже дарили в качестве ценного подарка, а вместе с грамотой». «Вот именно. Я тут справки навел. Он, оказывается, университетские соревнования по стрельбе выиграл. Увлекается, понимаешь, этим, на стрельбы ездит. А если ему ружье охотничье подарить?» «Ну, это он должен быть членом общества охотников и рыболов», — с сомнением проговорил Кочетков. «И что, ты не сможешь ему охотничий билет сделать?» «Смогу, конечно». Тут же с готовностью ответил полковник, немедленно понявший, что момент обсуждения награды с генералом уже позади, и речь идет о выполнении. «Ну, вот отлично». План у меня был на сегодня простой. Заехать в стол заказов к Сатчану на службу, еще в пару мест и посидеть в спецхране. Но за окном началось какое-то движение. Выглянув в окно, увидел грузовики нашего председателя кооператива. Похоже, привезли еще одну часть детского городка. Поспешил на улицу, чтобы машину отогнать в соседний двор, а то же заблокируют на несколько часов или еще хуже поцарапают. Вернувшись, пошел поздороваться к нашему Ларионову. «Сегодня установят и малышовые, и подростковые части», — доложил он и протянул мне руку. «Отлично», — удовлетворенно кивнул я головой. «Будет чем детей теперь занять». Вскоре подъехал Прокофьев, главный инженер с полета, и направился прямиком к нам. «Приветствую», — поздоровался он с нами. «Ну, как? По центральной части есть какие-то замечания?» «Да какие-то могут быть замечания», — пожал плечами Ларионов. «Лавки, песочница, да бревна гимнастические, все просто как две копейки. А вот на остальных участках могут быть засады». «Это точно». Озабоченно наблюдал за разгрузкой машин Прокофьев. «Ладно, не буду вам мешать», — улыбнулся я и пошел к себе. «Дел полно, некогда стоять, лясы тащить». Москва, портком завода «Серп и молот». Когда с утра пораньше к Вагановичу заглянул главный механик с завода Колпаков, он сразу почувствовал, что у того есть какое-то дело к нему. Колпаков сел поближе и выдохнул так, как будто готовился к этому разговору все выходные. «Аркадий Павлович, у меня после ремонта на даче цемент остался. Он же долго не лежит. Вадим Матвеевич тут как-то шепнул, что у вас знакомство есть на стройбазе. Нельзя ли через вас его продать? А то жалко, пропадет». «Эх, Лосев, Лосев», — подумал Ваганович, — «скоро весь завод знать будет. Хотя этого следовало ожидать, они ж дружат». «Есть знакомый, Егор Романович, только эта база не в Москве», — начал объяснять он главному механику. «Гонять машину ради нескольких мешков вам проще здесь их кому-то предложить». «Но не совсем несколько мешков. И не хотелось бы, чтобы тут кто-то знал». «Так, Егор Романович, давайте на чистоту», — догадался Ваганович, что речь идет не о нескольких мешках, оставшихся от ремонта, а в таком случае он должен получить свою долю. «На чистоту? Ну, если на чистоту, мы экономим при всех работах помаленьку. Вот под сотни мешков цемента уже набралось», — выдал, наконец, главный механик. «То есть как экономить помаленьку? Это лежалый, что ли, цемент?» «Нет, нет. Он у нас не залеживается. Пускай в дело ранее полученное и часть нового. Так что весь цемент свежий. Правда, раз на чистоту, то он не на даче, а еще здесь, на заводе». «Теперь понятно. Молодец, Егор Романович. Ну, давай предложу этот цемент своим знакомым за долю малую. Не вопрос. С вас правдоподобные накладные на груз для провоза, чтобы ГАИ не цеплялась. И организуйте вывоз этих излишков за территорию завода. Не здесь же вы грузить чужой автотранспорт будете. И хорошо бы машину до объема еще чем-то забить не очень тяжелым, на вроде стекловаты. Найдете?» «Есть немного. А сколько надо?» «Ну, давайте узнаем», — потянулся Ваганович к телефону. Москва, Союз Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с зарубежными странами. «Так, товарищи», — вернулась Морозова с совещания. «В Москве открылась выставка «Туризм и отдых в США». У нас три пригласительных. Надо всем съездить, но как-то по очереди, чтобы тут хоть кто-то оставался». «Я могу прямо сегодня и съездить», — заявила Белоусова. Морозова переглянулась с Галией, та пожала плечами, мол, мне все равно. «Ну, хорошо, Валерия Николаевна, тогда вы поедете сегодня, а мы с Галией завтра». «Без возврата на работу, надеюсь?» — спросила Белоусова. «Конечно», — кивнула Ольга Вениаминовна. «Тогда я уехала», — поднялась та со своего места с довольным видом. На самом деле она не сразу поехала на выставку, а предварительно зашла в ГУМ в надежде поймать что-то особенное. Ей повезло оказаться рядом, когда началась продажа хрусталя. Отстояв всего 20 минут, она купила набор рюмок и две одинаковых салатницы. Больше в одни руки не давали. Потом она зашла в гастроном на первом этаже и прикупила кофе и сыра. Здесь всегда было по 5 сортов сыра и колбас. Только потом она отправилась на выставку. Задерживаться надолго там она не собиралась. А что пялиться на курорты, на которые никогда не попадешь? Даже трудно сообразить, кому это на самом деле может быть полезно. Советским дипломатам, что будут в США работать. Но она слышала краем уха что-то про то, что у них ограничено перемещение по территории США. Значит, и для них толку в такой выставке нет. А зачем ее тогда вообще организовывали? Да неважно. Правильно сделали, что организовали. Прекрасный законный предлог с работы пораньше уйти. Довольно бегло ознакомившись с экспозицией, она заглянула в буфет при выставке и подошла к прилавку. «Валерия Николаевна!» — услышала она за спиной знакомый голос и, резко обернувшись, увидела Андреядова. «Вас тоже послали с выставкой знакомиться?» Сочувственно смотрел он на нее. «Давайте ваши сумки, я вон за тем столиком». Показал он немного в сторону. «Ну, спасибо», — улыбнулась она. «Сейчас я к вам присоединюсь». Она купила чай, пару песочных пирожных и отправилась к нему. «Ну, как у вас дела?» — спросил он. «Я тут заезжал в сот по делам на днях. Заходил к вам, но не застал. Что у вас нового?» «Да что нового? Ничего нового», — сразу сникла Белоусова, что не укрылась от Андреянова. «У мужа неприятности на работе». Обычно мужа, учитывая, где он работает, Валерия ни с кем не обсуждала. Но Андреянов такой серьезный человек, что хоть мельком, да можно пару слов сказать, тем более, если спросит, где муж работает, у нее и легенда заготовлена. Инженер он, на военном заводе, а на каком ей не велено говорить. «У чьего мужа неприятности?» — почуял след Андреянов. «Ивлевой?» «Если бы...» — недовольно фыркнула она. «У моего. А этот как работал в Кремле, так и работает. Что ему, что ей как с гуся вода?» Андреянов не понял, при чем тут с гуся вода, но почувствовал, что случайно наступил Белоусовой на больную мозоль. Однако информация, что муж Ивлевой работает в Кремле, показалась ему стоящей того, чтобы продолжить разговор. В отличие от слов собеседницы про ее мужа, на которого ему было откровенно плевать. Он не знал, где тот работает, и узнавать не собирался. «Этот мальчишка работает в Кремле?» — искренне удивился он. «А разве я не говорила вам?» «Да и это только красиво звучит, а на самом деле он всего лишь референт в секретариате Верховного Совета. И то вроде не на полную ставку», — пренебрежительно сказала Белоусова. «Вот значит как», — озадаченно проговорил он. «Ну, теперь хотя бы понятно, откуда у него столько уверенности. И кое-что другое тоже понятно. Туда люди просто так не устраиваются, будучи студентами. У Ивлева явно имеется толстая мохнатая лапа. Значит, и квартиры, и машины, и все остальное тоже с этим связано. Интересно. А он-то думал, что все это получено благодаря любовнику Галии. Но любовники все же обычно мужей своих подруг в Кремль на работу не устраивают. Чревато проблемами. Если муж взбрыкнет вдруг, ему там будет кому обратиться с жалобой». В чем-то он просчитался. Заехал к Сатчану по поводу заявки на оборудование от нашего ЖБИ. «Что решили-то?» — спросил я. «Вчера приехал к ним, думал, у них уже оборудование заказано, а они ни сном, ни духом. Больше месяца уже ждут, когда им отмашку дадут, какую из заявок в ход пускать, с импортным оборудованием или с нашим». «Блин, закрутился. Сейчас узнаем. А что они не напомнили-то?» «Да я им уже дал вчера по башке», — с досадой ответил я. «Проект под дополнительное производство и розничный магазин выбрали, с министерством согласовали, а про самое главное, про оборудование молчат». Он позвонил Бортко, и тот позвал нас к себе, чтобы не обсуждать по телефону такие вопросы. Выяснилось, что он передал мои заявки еще месяц назад Захарову, и тот, с кем-то проконсультировавшись, принял новое решение. «Захаров велел все переписать», — вспомнил Бортко. «На основное производство заказать отечественное оборудование, а для дополнительного цеха импортное. Я ж тебе говорил». Посмотрел он на Сатчана. «Не помню, Михаил Жанович», — растерянно ответил тот. «У него, небось, Рима в больнице лежала в это время. Решил я выручить друга». «Не, родила уже вроде», — напряг память Бортко. «Тем более», — воскликнул я. «Ладно, сейчас я им позвоню, они заявку перепишут и подадут сразу к себе в министерство. Надо Захарову сказать, чтобы под контролем этот вопрос держал». «Я правда не помню, чтобы он мне об этом говорил», — недовольно повторял Сатчан, когда мы вернулись к нему в кабинет. «Я ж не совсем уже того», — покрутил он у виска. «Небось, сам забыл мне сказать». «Да неважно, кто забыл», — остановил его я. «Это должны были мы с директором ЖБИ контролировать и напоминать о себе. А я слишком на него понадеялся. Он так и ждал бы у моря погоды, если бы я не почуял неладно и не съездил». «Правильно», — рассмеялся он и погрозил мне пальцем. попросил у него разрешения воспользоваться телефоном и сразу позвонил Баклашову. Поставил перед директором задачу срочно переписать и подать заявку на оборудование и попросил впредь не стесняться и напоминать о себе. Потом поехал в спецхран и проработал там до 5 часов. Больше без обеда не выдержал. Когда вернулся, во дворе грузовиков уже не было. Справа и слева от центральной группы появились комплексы с качелями, лестницами, лазилками, ходилками и бродилками. А посредине площадки стоял злой до предела председатель и не хуже овчарки облаивал всех, кто пытался зайти на территорию детского городка. «Да дайте же вы бетону застыть и краски высохнуть!» — орал он на набежавших откуда-то детей и взрослых. Он уже охрип и покраснел. «Что, Дмитрий Васильевич?» — подошел к нему. «Не слушается?» «Не втерпешь им, понимаешь!» — намеренно громко ответил он, протягивая мне руку. «Граждане родители!» — закричал я, привлекая всеобщее внимание. «Организуйте, пожалуйста, на площадке дежурство. Если сейчас кто-то из детей доберется до только что смонтированных элементов площадки, они могут обрушиться и убить ваших детей. Это все не шутки. Мы объявление, что пользоваться площадкой еще нельзя, повесили? Повесили. Дальше за своих детей вы отвечаете сами. Если кого-то убьет, мы не виноваты». «И когда можно приходить?» — спросила молодая мамаша. «Когда можно приходить?» — переадресовал я вопрос председателю. «Завтра, после обеда», — ответил он. «Монтажники сказали сутки выждать». «Всем все понятно. Завтра после 3 часов добро пожаловать на площадку», — объявил я. «А пока, товарищи, организуйтесь и следите, чтобы никто не пострадал и краской не перемазался». «Жалко», — с явным разочарованием проныл стоявший рядом незнакомый мне ребенок. «Да уж, красиво получилось», — поддержал его кто-то из взрослых. «Вот и берегите, чтобы надолго эта красота сохранилась», — улыбаясь, сказал я. «Следите, чтобы не раскачали опоры раньше времени, дали бетону застыть и краску не трогали, пока не высохло, а то пятна останутся». Родители положительно восприняли мой призыв. Кто-то стал объяснять своим маленьким детям, что они рановато пришли, еще не готово. Кто-то начал занимать оборону вокруг площадки, чтобы не допускать на нее никого. Приятно было, что результаты нашей коллективной работы так высоко оценили. Стоял, смотрел, смотрел, потом понял, что что-то забыли. «Чего-то не хватает, Дмитрий Васильевич», — проговорил я. «Чего?» — удивился он. «Урн не хватает», — посмотрел я на него. «Урны надо обязательно поставить, 3 штуки. Не то замусорит все». «Угу», — нервно рассмеялся он. «Урны, песок в песочницу. Ограждение надо какое-никакое сделать». «Насчет ограждения не волнуйтесь», — вспомнил я. «В таксопарке договорился. Нам соберут покрышки старые. Закопаем их наполовину, вот и будет и ограждение, и спортивный снаряд дополнительный». «О, это дело!» — воскликнул он. «Хоть и этим не надо заниматься. Субботник все равно придется организовать». Посмотрел я на него с удивлением. «Он же не рассчитывает, надеюсь, что я один все покрышки буду закапывать». «Организуем», — уверенно ответил он, заметно взбодрившись. Вокруг было многолюдно и шумно, но на свежевыкрашенные качели, горки и снаряды уже никто не покушался. А тем, кто близко подходил, дежурившие родители разрешали только понюхать краску. «Вовремя ты приехал, а то я тут 2 часа, как цербер на них, и хоть бы хны», — пожаловался во весь голос Ларионов. «Да ладно вам, Дмитрий Васильевич», — возразила ему какая-то мамашка. «Максимум 40 минут поорали». Меня такой смех разобрал. Домой поднялся, а все не мог успокоиться. «А вообще классная площадка получилась», — подумал я, поглядывая на нее сверху в окно. «Надо будет написать статью, поблагодарить завод, сделать фотографии». «Точно. Ксюшу и Галию на фоне площадки сфотографирую и напишу, что они разработчики эскизов». Пока я мечтал, ужиная, прикидывая текст статьи, пришло время собираться на тренировку. Тут раздался звонок в дверь. Это оказался Костя Брагин. «Ты не торопишься?» — смущаясь, спросил он. «Разговор есть». «Что случилось?» — напрягся я, приглашая его на кухню. «Телеграмму утром получили. Мама с бабушкой в среду приезжают. Нельзя им будет у тебя остановиться, как в прошлый раз?» «Можно. Что ж нет?» — выдохнул я. «Ты не пугай меня больше. Зашел с таким лицом, что я уж думал, случилось что-то плохое». «Спасибо», — улыбнулся он и вышел вместе со мной на улицу. Пошел потом к себе, потому что мне на тренировку было пора. Некогда уже болтать. Тренировка прошла на ура. Потом Миш Кузнецов в раздевалке задавал вопросы про Америку. В субботу сразу слишком много было информации. Она осмысливалась им постепенно. Вот и вопросы уже появились, и сегодня пришлось ему объяснять про товарное перепроизводство. Порадовало, что Марат присоединился ко мне и своими словами, но все правильно ему ответил. Прогресс налицо. Вернувшись домой, застал у нас Фердауса. «У брата жена сегодня родила сына», — радостно сообщил зять. «Завтра летим в Швейцарию. Вот за билетами ездил, решил к вам заехать, предупредить». «О, поздравляю. На сколько дней летите?» «Сами еще не знаем». «Так, у меня пес еще не выгуленный». Благодарно посмотрел я на Тузика, который нетерпеливо ждал у меня у дверей. «Ясное дело, что Фердаус что-то обсудить хочет наедине. Пойдем прогуляемся. Что животное мучить?»